Разведка тяжей. Вечером Горбунок удивил меня еще больше. Оказывается, он взял с собой еще двух человек из своей группировки тяжей и самостоятельно произвел разведку правой стороны позиции остров. Они выдвинулись все тем же маршрутом, которым они с выдрой прошли в прошлый раз. И добравшись по посадке до газовой заправки, которая примыкала к Артемовскому шоссе, заползли на нее. «Вот смотри», – стал он мне показывать видео, которое он заснял в украинских окопах на острове. «Видеофиксация для командира и тебя, что мы там были. Думаю, можно штурмовать позицию». «Как ты туда попал?» – удивился я. «Когда ты все успеваешь?» «Я, знаешь, очень спокойно реагирую на стрессовые ситуации», – начал он свой рассказ. «Мы с тобой поговорили, и я думаю, а почему нет?» Собрались и выдвинулись. Я им приказал ничего не трогать по дороге туда, чтобы не демаскироваться. И что там, никого нет совсем? Дошли опять до газовой заправки и никого не встретили. Она там в 150 метрах от первого окопа на острове. На востоке от газовой заправки через шоссе находилось три пятиэтажных здания, которые уже перешли под контроль РВшников. И заправка, и база были как на ладони, и хорошо просматривались и простреливались с верхних этажей этих домов. Именно поэтому украинцы откатились на 100 метров севернее и засели на солевой базе, которая была более укреплена. «И оттуда вы зашли на остров. Все еще не мог я поверить в безбашенность Горбунка». «Там за заправкой еще было несколько строений, в которых рэп украинский сидел. Помнишь?» «Да, такие три домика. Вот я туда 5 морковок РПГ закинул, а своих оставил на прикрытие и уже один добежал до первого окопа, чтобы ребят не подставлять». «Там же 100 метров, не переставал я удивляться Горбунку. «И что там?» «Да окоп как окоп. Гранат полно было и патронов». «В общем, вывод простой. Можно брать остров с этой стороны. Я уже и командиру доложил про это, чтобы он не от тебя это услышал», — улыбнувшись, сказал Володя. «То-то я смотрю, командир полчаса назад на меня вышел и говорит, что остров брать нужно. А это значит, с твоей подачи», —